Глава 46. Когда я вышел из дома, весь район лежал во тьме и тишине, и уже начал исчезать под снегом. Сейчас обрушится один из тех снегопадов, которые погребают под собой землю, так будто кто-то наверху опорожнил кузов гигантского самосвала. Но это не повод для того, чтобы остановиться. Моя ярость растопит и сметет все, что стоит на ее пути. Сомнений в этом не было. Я нашел Сааб на том месте, которое описал мне Димитрий, ключ подошел, и внутри воняло его сигаретами, значит, машина точно его. Все, к чему я прикасался, было грязное и ледяное. Но мотор все же завелся после того, как я несколькими частыми и настойчивыми поворотами ключа зажигания убедил его в том, что не отступлюсь. И, о чудо, бак был полный. Буран подождал, когда я выйду из Стокгольма, и тогда обрушился всей мощью. Вокруг меня все разом превратилось в сплошное серо-белое месиво, состоявшее из снега, ночи и скудости света фар. И я почувствовал, как машина завиляла задом, а колеса поехали юзом. Медленнее, другие вон вообще остановились. Я проехал мимо доброй дюжины машин, которые припарковались у обочины, и среди них было как минимум три тех старых танкообразных «Вольво», которые обычно не боятся ничего. Еще медленнее. Вот уж чего нельзя допустить ни в коем случае, так это дорожные аварии. Полиция ищет меня. И если я попадусь ей в лапы вне Стокгольма, они отправят меня обратно в тюрьму с благодарностью, что я своим нарушением надзорного режима предоставил им для этого удобный повод и с такой скоростью, какую только позволит погодный режим дорожного движения. Другими словами, если я въеду в кювет, Кристина считает, что мертва. Это была мотивация к предельной внимательности. Постепенно дело дошло до скорости пешего шага. Дворники упирались, флип-флап, флип-флап, горячий обдув гудел на полных оборотах, а я чувствовал скрип снега под шинами. Я вцепился в руль и не сводил глаз с дороги, считал верстовые столбы, скользившие мимо, и думал только о следующих 10 метрах. Я вдруг подумал, что совсем плохо оснащен. При мне не было ничего, кроме пистолета. Что, если я никого не встречу, кроме запертых дверей? Мне понадобится, по крайней мере, ломик. Что-нибудь такое, чем в случае нужды можно было бы и долбануть кого-нибудь по черепу. До Норчопинга я еще как-то продвигался, но потом мне пришлось съехать с автобана на 22-е шоссе. Я чуть не проворонил поворот. На скругленном съезде меня потащило юзом, и несколько бесконечных секунд мотало из стороны в сторону, мой пульс подскочил до нечеловеческих значений, да и потом лучше не стало. Это было чистое безумие, все еще ехать. Дорога была уже практически неразличима, грязно-серая лента на грязно-сером фоне. «Преодолеть лишь ближайшие метры», — говорил я себе, — «только вписаться в следующий поворот, чтобы не снесло в кювет». Я был канатоходец по обледенелому канату. По обледенелому канату длиной в 350 километров. А вокруг меня бушевал буран, ветер бил в машину, грозя достать и до меня. Я вдруг почувствовал то, чего не испытывал десятилетиями, про что я за все эти годы совсем позабыл — страх, постоянный спутник моего детства, безумный страх. Страх перед старшими детьми, боязнь их насмешки, их кулаков, их подлости — а прежде всего страх перед тем большим бородатым человеком по имени Руне Кольстрём, чье изменчивое настроение, приступы гнева и наказания подчинялись какой-то непредсказуемой кривой. «Будешь мне мести весь двор, и никаких возражений!» Неважно, был ли ты быстр или медлителен, тих или громок, все равно тебя подстерегала опасность, что ты слишком медлителен, слишком быстр, слишком тих или слишком громок. Тебе сегодня чистить туалеты. А мы посмотрим, останется ли у тебя после этого еще охота пошуметь. За каждой едой приходилось глотать не жуя, потому что, во-первых, еды никогда не хватало на всех, а во-вторых, нельзя было знать, удастся ли поесть в следующий раз. Таким безобразником, как ты, нечего делать за столом, вон отсюда. Стой за окном и смотри, как едят другие, и попробуй только сдвинуться с места». И, разумеется, при самом отбывании наказания можно было дополнительно провиниться. Собственно, как раз тогда ты и делал что-то обязательно не так. И тогда были побои — ладонью, кожаным ремнем, большой линейкой, всем, что попадалось под руку. Побои, от которых было больно не только потому, что они были жестокими, но и потому, что были несправедливыми и подлыми. Время от времени нас посещали дамы-общественницы, красиво одетые женщины, которые, как нам говорили, поддерживали детский дом деньгами, и я, десятилетний, предстал перед ними и с негодованием рассказал, что директор детдома избил меня. Прежде чем они успели возразить, я задрал рубашку и продемонстрировал им синие рубцы. Тем самым я сделал Руны Кольстрема своим смертельным врагом. С этого дня начались действительно подлые наказания. Раздеться догола и марш в угол. Пусть все видят твой позор. Можешь сожрать хоть все помойное ведро. Ничего лучшего ты не заслужил. Я должен был ночью спать без одеяла. И никто из остальных мне не помог, не впустил меня к себе под одеяло. Никто. Если бы уже тогда я не умел открывать простые замки на дверях комнат и не смог прокрасться к своей сестре, я бы просто замерз насмерть. Они знали, что я сказал правду, но они ничего не предприняли, не помогли мне, те дамы-общественности. Я возненавидел их едва ли не сильнее, чем самого Кольстрема, но, разумеется, больше я их никогда не видел. После этого случая я выбрал партизанскую тактику. Я даже слова такого не знал, я, так сказать, сам изобрел партизанские методы. Пропадали или приходили в негодность вещи, но моим алиби при этом был замок, который отделял меня от них. Руны Кольстром постоянно имел проблемы со своей машиной. То и дело ужасно воняло в его доме, где он жил рядом с детдомом. В его почтовом ящике валялись дохлые крысы или в его резиновых сапогах, если он по неосторожности оставлял их снаружи. Особенно выводили его из себя эти дохлые крысы. Тогда он неистовствовал по всем коридорам, бушующий колосс, внушающий ужас черное чудовище, от которого мы забивались во все углы и щели. «Не сдобровать тому, кто это сделал!» — кричал он всякий раз. «Уж если я его поймаю, он меня попомнит!» От одних только этих воспоминаний у меня вспотели ладони и участился пульс. «О, Боже, я все еще боялся этого человека!» Мое тело помнило его и испытывало перед ним страх. Мое тело не хотело возвращаться в это место. Ожесточенный ветер, с которым я боролся, был так силен, будто хотел сдуть меня назад, в Стокгольм. Белые густые хлопья гипнотизирующим потоком устремлялись мне навстречу, будто говорят, ты едешь не туда. «Ничего», — говорил я себе, — «пусть я не остановлюсь. Я буду ехать дальше». Доберусь до детдома в Кроксберге и поставлю Кольстрема к стенке. Или погибну при этой попытке. Вдруг снежный вихрь разом стих, и передо мной из боковой улицы вырулила снегоуборочная машина. Отбрасывая на обочину фонтан снега и рассыпая по дороге соль, она катилась передо мной, и мне оставалось лишь следовать за ней. Наконец дело пошло, снега больше не было, и стало светать. Последние километров 20 до Кроксберга и до детского дома, расположенного за пределами города, я ехал по нормальному шведскому зимнему ландшафту, и солнце, усталое и бледное, уже поднялось над горизонтом. Часы на арматурной панели машины показывали без 9:09, когда я остановился у здания, которое в последний раз видел четверть века назад. Я ехал без остановки 6 часов, и бак почти опустел. Все эти годы я пытался вытравить из памяти воспоминания. Но они все еще были при мне. Я узнал то, что увидел. Правда, все теперь казалось меньше, и двор, который тогда был просто хорошо утоптанной землей, теперь заасфальтировали. Широкая лестница к входной двери во внутреннем углу Г-образного главного корпуса теперь была с перилами. Вообще здание казалось свежепокрашенным, на крыше я заметил спутниковую антенну. Я устал и был измучен, но вместе с тем настолько полон ярости, что адреналин, казалось, переполняет меня. Другими словами, я был невменяем. Это было хорошим состоянием для того, что я задумал. Я достал из-под сиденья пистолет, сунул его в карман куртки и только после этого вышел из машины. Припарковался на улице перед въездом, ограниченным двумя кирпичными столбами. В мое время это были покосившиеся деревянные балки. Но, несмотря на всю косметику, все осталось прежним. Главный корпус затенял двор своей нависающей крышей, словно большая голодная пасть, и окна поглядывали все так же тупо и подслеповато. По правую руку от здания располагался директорский дом, маленький, обветшавший, и сад в сторону улицы был такой же заброшенный, как и раньше. Окно в спальню, под которым я подслушивал свидание Руны Кольстрема с одной из дам-общественниц, пока не научился убедительно подражать сопутствующим звукам, я посмотрел на основной корпус, поискал окно, у которого стояла моя кровать, третье окно справа. Мальчишки спали на первом этаже, а девочки под крышей. Сидя под открытым окном директорского дома, я видел других мальчишек и ждал, когда они подадут мне знак, что Кольстрем со своей любовницей выходит из дома во двор. Что стало с ними со всеми? Я прошел на несколько шагов вперед и осмотрелся. Было тихо. В понедельник в 9 часов утра вообще-то должны уже начаться уроки, но окна были темными. В следующий момент я сообразил, что времена, когда школьники разных возрастов занимались в одной классной комнате, пожалуй, давно прошли. Теперь, наверное, по утрам приезжает автобус и увозит школьников в ближайший городок. Тем лучше. Прежняя надпись у звонка руны Кольстрем, детский дом Кроксберга, выцвела за все эти годы. Я позвонил. Никакого движения. После второй попытки тоже. Я подумал о каком-нибудь ломике, которого у меня не было, и оценил состояние двери. Сегодня я не стал бы аккуратно вскрывать замки. Здесь и сейчас самым подходящим средством была грубая сила. Без сомнения, для этой двери хватило бы одного крепкого пинка, но это наделало бы много лишнего шума. Может быть, в хлеву за домом найдется подходящий инструмент. Я отступил от двери и двинулся вокруг дома. Вот старый гараж, по-прежнему запертый на цепь и висячий замок, с которым справился бы и 10-летний мальчишка с огрызком проволоки. Но хлева, где раньше у нас жили козы, пони, куры и кролики, больше не было. На этом месте стоял навес с велосипедами, и было что-то вроде игровой площадки, насколько можно было определить под слоем снега. И здесь кто-то был. Сгорбившись, навстречу мне шел седой мужчина. На нем было легкое коричневое пальто. «Добрый день», — буркнул он. «Что вам угодно?» «Я ищу Руна Кольстрема», — сказал я. «Он перед вами». Я осекся. Неужто это был Руна Кольстрем? Этот хилый старичок в очках, недостающий мне до подбородка. Я пригляделся. Да, это был он, несомненно. Его лицо я узнал бы где угодно. Просто я не ожидал увидеть это лицо на таком тщедушном теле. Конечно, я-то вырос. Не только сам дом, но и его директор должны были казаться маленькому Гуннеру Форсбергу значительно больше, чем они оказались сегодня. Тогдашний великан в действительности был карликом, уму непостижимо. «Я из Ритли Фарм», — сказал я автоматически, — «от господина Хунгербюля». «А, да?» По его лицу скользнула обрадованная улыбка. «Что, наша испытательная работа теперь продолжится?» Я отрицательно помотал головой. «Нет», — сказал я. «Я приехал за девочкой». Кольстрем наморщил лоб. «За какой девочкой?» «За той, которая живет у вас с начала октября. Мне сказали, что вы в курсе». «У меня тут живет много девочек. Ну, чтобы с начала октября...» Он поглядел на меня, недоверчиво сощурив глаза. Они у него не изменились, и по спине у меня пробежали прежние мурашки страха. «А кто вы вообще такой?» — спросил он. «Окей, хватит играть в эти сопливые прятки». Я достал пистолет, шагнул к нему и прижал дуло к его горлу одним стремительным движением. «И только дайте мне хоть малейший повод вас пристрелить. Я им немедленно воспользуюсь», — прошипел я. «Настроение у меня для этого самое подходящее». Старый директор начал хватать ртом воздух. «Ради бога, что вы от меня хотите?» «Я вам уже сказал, девочку». Я увидел панику в его глазах. «Да какую такую девочку?» «Ту, которую здесь держат, заперти». Я прижал дуло крепче. «И только пикните мне». Кольстрем сглотнул. «Должно быть, вы ошиблись. Здесь детский дом, здесь девочек не держат в заперти». Он казался очень убедительным. Но я, к его несчастью, не был легковерным. «Сейчас мы пойдем в главный корпус и спустимся там в подвал», — приказал я. «Кто там есть живой? Поварихи? Еще кто-нибудь?» «Никого», — поспешно заверил он. «Все дети в школе, а повариха уехала за покупками. А дети, которые еще не ходят в школу?» Он покачал головой. «Таких у нас уже нет. Тем лучше». Я схватил его за воротник изношенного пальто и подтолкнул в сторону главного корпуса. Он и не думал сопротивляться. Открыл трясущимися руками дверь и делал все, что я приказывал. Первой моей целью был подвал, в котором я провел, должно быть, бесчетное количество часов, на заплесневелом матрасе, в темноте, без света. Подвал никуда не делся, но там теперь была не темница, а зал для игры в настольный теннис с побеленными стенами. Ну ладно, были в этом доме и другие потайные места, и все их я обрыскал, подталкивая перед собой руны Кольстрема, коморку за подвалом для отопительной системы, чулан под лестницей, закуток без окон у трубы на чердаке, куда можно было попасть только через западню, И нормальные комнаты, и залы я, разумеется, тоже обыскал. Стандарт, правда, с тех времен улучшился. Прежние комнаты на 6 коек, похожие на лагерные бараки, превратились в уютно обставленные детские комнаты на двоих, а наша бывшая школьная комната стала телевизионной, и в ней было все, что могла предложить современная развлекательная электроника. Но нигде не оказалось никаких следов Кристины. «Кто вы?» — с дрожью в голосе спросил Кольстром. «Мы стояли на верхней площадке лестницы у входа на чердак, и сквозь недавно встроенное в крышу окно сюда светило перламутровое зимнее солнце. «Откуда вы здесь все так хорошо знаете? Вы здесь уже были когда-то?» Я махнул пистолетом. «А теперь ваш собственный дом. Идем». Он, казалось, ничего не слышал, только смотрел на меня. И вдруг глаза его вспыхнули и расширились, рот открылся, закрылся и снова раскрылся, и затем он прошептал: «Гуннар!» «Проклятие! Только этого мне не хватало!» Я отступил на шаг в полутьму. «Вниз по лестнице!» — приказал я. «Быстро!» «Ты Гуннар! Гуннар Форсберг!» — пролепетал Кольстром со странными нотками в голосе, в которых я неожиданно для себя различил растроганность и облегчение. «Ты жив! О, Боже, ты жив!» Он поднял руки, будто хотел меня обнять. Я вскинул пистолет и наставил ему прямо в лицо, и это его остановило. «Все эти годы я думал, что тебя больше нет в живых. Тебя и твоей сестры!» — воскликнул он. «Мы искали вас несколько недель, да что там, месяцев! Давали объявления в газеты, по телевидению. Все безрезультатно, никакого следа. Вы как сквозь землю провалились!» Он снова опустил руки. «Инга, а как она?» «Инга умерла», — сказал я. Лицо его сокрушилось. «Умерла? Как?» «Автокатастрофа 5 лет назад. В аварии был виноват ее муж». «Ее муж? Значит, она была замужем?» «Да». «Может, и дети были?» «Дочь», — против воли процедил я сквозь зубы. «Ничего этого мне не следовало ему говорить, но я не смог. Та самая девочка, которую я ищу. Я прочесал еще и дом Кольстрема, и его гараж, но ничего не нашел. Потом у Кольстрема закружилась голова, и он вынужден был сесть. Мы сидели за бедным обеденным столом в его убогой, выкрашенной белой краской кухне, и я смотрел, как он пьет воду из стакана, учащенно дыша и с трясущимися руками. Потом он снова качал головой и удивлялся, как это поисковые группы так и не смогли нас найти. И я рассказал ему. Почему бы и не рассказать? Я потерял последний след Кристины, который, возможно, вовсе не был следом, а лишь плодом моего безумного воображения. У меня даже пропала охота убивать этого жалкого человечка. Я коротко рассказал ему о нашем побеге, опуская все, что касалось моей практики взломщика, и о похищении Кристины я тоже не упомянул ни словом. И странно, только теперь до меня дошло, как тщательно и загодя Инга подготавливала наш побег. Я снова вспомнил, как целеустремленно она вела нас, и что у нее была с собой карта местности. Неужто она уже знала о летнем поселке на озере Сторуттерн и о том, что в это время года там никого не бывает? Она позаботилась о провианте, что в условиях нашего детдома само по себе было блестящим достижением, и умело растянула его на все время нашего долгого странствования по лесу. Она настояла на том, чтобы мы обходили стороной селения и избегали встреч с людьми, и устояла против соблазна проехать часть пути на автобусе. Видимо, ей было ясно, что всех водителей автобусов в этих окрестностях будут спрашивать о нас с фотографиями в руках. — Но почему? — спросил Кольстром. — Ради чего вы все это взвалили на себя? Скажите. Я посмотрел на него, на этот сморщенный огрызок того великана, который некогда вываливал передо мной на пол ведро с отбросами, давал ложку в руки и орал «Жри!». И я вспомнил дощатую дверь в глубине хлева. Вспомнил толстого Оля, который с ухмылкой стоял на шухере перед этой дверью, из-за которой доносились крики. «Девочек насиловали. Кое-кто из старших мальчишек», — сказал я. «А вы на это просто закрывали глаза». «Ах, это...» Он еще ниже поник на своем стуле и начал сдвигать пальцами крошки по столу. «С этим я никогда не мог управиться. С агрессивностью, которая проявлялась в некоторых мальчиках. Еще в собственном детстве не мог. Меня часто били старшие, поверь мне, очень часто. И позднее я всегда считал, что это вопрос воспитания. Но чего я только не перепробовал». Он вздохнул. «Недавно открыли, что это болезнь. Воспитательные меры вообще не помогают. Надо лечить медикаментозно. Один швейцарский исследовательский институт вот уже несколько месяцев проводит у нас исследования. Все пока что в ранней стадии, но если этот метод заработает, Кроксберг, несомненно, войдет в историю и станет знаменитым, как, например, Заммерхилл или Монтессори. Но мне от этой славы уже ничего не перепадет. Я в будущем году выхожу на пенсию. Я только поднял брови. Для меня не было ничего удивительного в том, что он принимал за чистую монету синдром ювенильной агрессии. Для таких людей, как он, и был изобретен этот диагноз. «Вот такой итог. Вся моя жизнь была ошибкой», — сказал он скорбным тоном человека, посыпающего голову пеплом. «Вынужден признать, я не умею обращаться с детьми и никогда не умел. В молодости я совершил одну ужасную ошибку. Написал книгу о воспитании, полную заносчивых глупостей. И когда члены общества, которое основало этот детский дом, предложили мне стать его директором, потому что они были в восторге от моей книги, я не смог отказаться. И это была моя вторая ошибка. Я самонадеянно считал, что покажу всему миру, как это надо делать правильно. Честно, я так думал. Боже, я был так молод и глуп. Настоящей жизни вообще не видел. И вдруг очутился в этой глуши с сотней детей, которые мне каждый день заново доказывали, что я ничего не понимаю. Зазвонил телефон, и ему пришлось позвонить еще дважды, прежде чем я понял, что он звонит у меня в кармане. Неужто я действительно был так неосторожен, что оставил его включенным? Так и оказалось. Я достал его и ответил. «Это был Дмитрий. Ты сидишь?» — спросил он. «Да», — ответил я. «Я обнаружил телефон Кристины. Ты не поверишь, он все еще работает. Раз в несколько дней он включается, но только на 1-2 минуты. В последний раз включался вчера вечером в 17 часов 13 минут. Я вскочил. И где? Где он находится?» «Это не по телефону», — ответил Дмитрий. «Просто приезжай». И в ту же секунду отключился.